снегом белым замело следы. Еле видят под луною сны. Звездам хоровод водить не вмочь, звездочки устали в эту ночь. Устали звезды. Догорает в печке уголек. Полночь ладят ходики уже, и немного грустно на душе. На душе грустно. Среди этих снежных синих зим оказался я совсем один. На столе наполнены стакан. Надо выпить, кто бы тост сказал. Тост сказал. Прощальный путь, ничего на свете не вернуть. Не вернуть никогда. Ходики старинные идут, времечко они не берегут, и всему приходит срок. Дом пустой вышел весь дымок, весь дымок. Весь дымок.